Шахтинское дело научной интеллигенции. Поезд мчал нас на юг, меня, Андреевского и Обновленского. Нас окружали вольные пассажиры, они могли выбегать на станции и возвращаться с ягодами в кулечках из газетной бумаги, кусочка воли, но мы не могли. Нас сторожил спутник особого назначения. Он должен был вернуть нас на шпалерную в ДПЗ, дом предварительного заключения, для нас следовательного заключения. При посадке в «Черный ворон», автобус ГПУ, вдали в глубине Невского мелькнула адмиралтейская игла. Зачем нас везли, никто не знал и не догадывался. Судьба привела меня в ту же камеру, номер 22, в которой я сидел по делу воскресенья. Я был поражен возросшей теснотой в камере. Надеяться получить койку было невозможно. Меня окружили, как новичка в школе. Когда узнали, что я привезен из Соловков, ко мне прониклись уважением. Среди сокамерников был старый еврей с широкой, как у Маркса, бородой, с живыми глазами. «Вы не узнаете меня, Николай Павлович?» «Я ваш издатель Вольфсон. Издательство «Время». Вольфсон Илья Владимирович, 1882-1950 годы, руководил созданным им в 1922 году кооперативным издательством «Время», вплоть до своего ареста в 1930 году. После освобождения в середине 30-х работал в издательстве «Химия». От него я узнал, что подготавливается большое дело академиков. В тюрьме Платонов, Торле. Платонов Сергей Федорович, 1860-1933 годы, историк Московской Руси, академик, с 1920 года, по отношению к советской власти занимал лояльную позицию, находился на важных академических постах. Торле Евгений Викторович, 1875-1955 годы, историк Западной Европы и России 18-20 веков, академик, с 1927 года, в молодости симпатизировал социал-демократам. В 1918-1919 годах в публикациях по истории Якобинской диктатуры косвенно осуждал послеоктябрьский красный террор. В 1920-е годы держался довольно независимо, заявляя о своей внепартийности. Формирование дела Академии наук, дело историков или дело Платонова-Торле, прошло несколько этапов. Первый был связан с провалом на выборах в январе 1929 года трех кандидатов-коммунистов, избиравшихся в числе 42 новых академиков. Немедленно в газетах появились требования реорганизовать Академию наук, провести там тщательную политическую проверку, и вскоре и грозные политические характеристики академиков, указания на контрреволюционное прошлое многих из них. Однако после благополучного переизбрания Деборина, Лукина и Фриче эта кампания мгновенно прекратилась. Следующий газетный штурм Академии наук начался через 4 месяца. В августе 1929 года появились сообщения о работе комиссии по чистке АН. Из 259 проверенных к 23 августа было вычищено 71. Вычищали преимущественно гуманитариев, а основной удар был направлен на учреждение, возглавлявшееся Платоновым, БАН и Пушкинский дом. К тому же выяснилось, что в этих учреждениях хранятся документы, имеющие важное политическое значение. Газеты писали, что их хранение там должно караться военным судом. И в конце 1929 года начинаются аресты сотрудников Академии наук, в основном историков-архивистов. Однако в первые же недели следствия выяснилось, что большинство документов, о которых шла речь, попало в учреждение АН до 1917 года. Обвинение в незаконном хранении документов отошло на второй план, но поскольку в Москве в это время шла активная подготовка к будущим показательным процессам вредителей промпартии и другим, Лена ГПУ, желая, по-видимому, не отстать от столицы, начинает создавать из арестованных ученых монархическую контрреволюционную организацию. Были арестованы Платонов и почти все его ближайшие сотрудники, а также Торле, которого следствие прочило в министры иностранных дел едва ли не всех несостоявшихся контрреволюционных правительств. Сначала промпартии, затем трудовой крестьянской партии, затем правительство Платонова. Для придания большого веса организации в нее включают в качестве филиалов провинциальное отделение ЦБК. Поэтому производят в феврале-марте 1930 года дополнительные аресты краеведов по всей стране. привозят в Лен-ДПЗ из ссылок и лагерей осужденных ранее гуманитариев. Известно, что на следствии Платонов вел себя твердо и ложных показаний не давал. 2 февраля 1931 года, как и другие арестованные академики, был исключен из Академии наук, а осенью сослан в Самару, где и умер. Торле был сослан в Алма-Ату, откуда в 1933 году был возвращен в Ленинград и получил работу в университете. Дальнейшая его судьба сложилась благополучно. В сентябре 1938 года ему было возвращено звание академика. Так вот оно, то шахтинское дело научной интеллигенции, о котором намекал год назад следователь Страмин. Тут же Вольфсон рассказал, что он отказался дать требуемые показания, и в наказание был посажен в особую камеру к шпане, но со шпаной он сумел поладить, и ожидаемый эффект не получился. Дня через три меня вызвали на допрос. В комнате следователя сидел тот же Страмин. Его круглая плоская физиономия вежливо улыбалась. Он начал. «Прежде всего я должен выразить свое глубокое сочувствие постигшему вас горю. Надеюсь, что вы не вините нас в смерти жены». Он помолчал. «Поверьте, я вызвал вас из Соловков не для того, чтобы усугубить ваше тяжелое положение, а для того, чтобы облегчить. А это будет зависеть всецело от вас. Что же вы хотите от меня? Вы должны помочь нам разобраться в деятельности ЦБК, Центральное бюро краеведения. Нами раскрыта подпольная контрреволюционная организация. ЦБК сделалась одним из орудий ее деятельности. Я окажу вам полное доверие и ознакомлю с интересными для вас документами». Он достал объемистую рукопись. «Вот показания академика Торле». Едва владея собой, я начал перелистывать эти показания. Они походили на научную работу о деятельности различных журналов, организаций, издательств. В частности, мне запомнилась характеристика журнала «Экономист» как весьма вредного для линии ВКПБ. Вероятно, речь идет о журнале «Экономическое обозрение», обвинявшемся в правом уклоне. По первоначальным замыслам следствия должна была быть обнаружена связь между вредителями и правыми уклонистами. Меня поразил стиль этих показаний, спокойный, объективный. Затем Страмин достал показания Измайлова и сказал: «Очень интересный человек. Вот посмотрите, каких показаний мы ждем от вас». Измайлов Николай Васильевич, 1893-1981 годы, филолог-пушкинист, зять Платонова. С 1923 года заведующий рукописным отделом Пушкинского дома. В 1929-1934 годах в заключении. С 1957 года до ухода на пенсию вновь заведующий рукописным отделом Пушкинского дома. Мне было трудно собрать свои мысли. Я был так потрясен. Читать? К чему? Страмин продолжал. Раскрытая нами организация ставила себе целью свержения советской власти и образования временного правительства во главе с Платоновым, премьер-министр. Торле должен был получить портфель министра иностранных дел, Бенишевич — министра исповеданий. Я вспомнил рассказ Бенишевича в камере библиотекарей о том, как ему было предъявлено обвинение в сношениях с Ватиканом на основании перехваченного письма к одному итальянскому ученому, которому он писал, вспоминая Белли Коза. Прекрасные вещи, которые он видел в Риме. Коза было заменено на Каза, дом. И Белли Каза был истолкован как Ватикан. Отсюда вывод. Бенишевич — агент Ватикана. Вслед за этим Страмин сообщил мне, что подпольную организацию Платонова Торле субсидировал Папа Римский. Деньги, которые друзья переводили мне в Соловки и передавали моей семье, из того же источника. Я улыбнулся. Страмин нахмурился и строго сказал: «Теперь решается ваша судьба. Подумайте хорошенько. Будущее ваше и вашей семьи в ваших руках. Допрос окончен». Я почувствовал, что какой-то вихрь закрутил меня. Передо мной встал вопрос, какую роль в этом деле следствие отвело мне. Много интересного наблюдал я в камере, но пройду мимо всего, уводящего в сторону отдела Платонова Торле. Пройду мимо дела спекулянтов серебром, вскоре расстрелянных. Среди них нищий хромоногий еврей, которого я утешал тем, что ему не грозят в лагере тяжелые работы. И священник Фиников, который утром в камере прочел о своем расстреле и вскоре был уведен с вещами. Это было в конце лета 1930 года. Пройду и мимо споров трех священников, примыкавших к трем разным направлениям православной церкви. Один из них — епископ Александр, к обновленческой церкви, другой — депутат Третьей думы Митроцкий, вызванный, как и я, из Соловков, сторонник примиренческой линии конкордата, примирения с советским правительством, патриарха Сергия, сергиянец. Обновленцы — ученики реформаторского движения в русской церкви, в первой половине 1920-х годов активно сотрудничали с государственными органами, требовали отмены патриаршества. После прекращения конфронтации власти с патриаршей церковью утратили свое влияние и уже с конца 1920-х годов подвергались репрессиям. Митроцкий Михаил Владимирович, 1883, после 1930 года, священник, в 1913-1917 годах член Государственной думы 4-го созыва, в 1920-е годы служил в церкви и преподавал в богословских учебных заведениях. Митрополит Сергий Строгородский Иван Николаевич, 1867-1944 годы, с 1925 года фактически глава Русской Церкви, проводил политику ее примирения с советской властью. Третий — Иосиф Лянец, последователь митрополита Иосифа, занявшего непримиримую позицию. Это течение, сурово подавленное, я думаю, можно сопоставить с тем движением католической церкви в эпоху Великой Революции 1789 года, которая отказалась присягнуть на верность революционным властям. В камере было очень душно. Я заболел, не помню чем, вероятно, сердцем. В те годы я страдал сердечными припадками. И попал в тюремный лазарет. Помню, когда в камеру к нам привели новую партию арестованных, кто-то со своей койки бросил вопрос: «А что, на воле еще остались люди?» «Да, иногда попадаются». Такой же обмен репликами услышал я и с большим основанием осенью 1937 года. Наконец Страмин решил, что дал мне достаточно времени для обдумывания своего положения и вызвал меня для продолжения допроса. Он попросил меня рассказать о заседаниях президиума ЦБК. Едва я начал, как он прервал меня. «Неужели вы думаете, что нас могут интересовать эти ваши легальные заседания в мраморном дворце? Вы должны рассказать мне о тайных совещаниях на частных квартирах. О таких собраниях я ничего не знаю. Так ли? А вот припомните». И он показал мне протокол, составленный по всем правилам секретарского искусства. Даты, имена присутствующих, речи выступавших. Среди имен были Ольденбург, Ферсман, Мар, Грефс, Семенов-Тяньшанский, Анциферов. Ольденбург Сергей Федорович, 1863-1934 годы, востоковед. Ферсман Александр Евгеньевич, 1883-1945 годы, минералог и геохимик. Мар Николай Яковлевич, 1864-1934 годы, филолог и археолог. Семенов Тяньшанский Вениамин Петрович, 1870-1942 годы, географ. Первые трое академики, все входили в президиум ЦБК. По воспоминаниям Семенова Тяньшанского, фамилия Ольденбурга, Ферсмана и его самого значились в списке лиц, подлежащих аресту по делу Академии наук, но были вычеркнуты оттуда жирным красным карандашом. Ольденбург сообщал о восстаниях на Дону, в Новгородской области и где-то еще, и ставил вопрос, что делать краеведческим организациям в случае свержения на местах советской власти. Затем Страмин прочел мою речь. В протоколе было записано, что я предложил, чтобы во избежание анархии краеведческие организации брали власть в свои руки. «Что же, вспомнили?» — спросил Страмин. Я возмутился, не мог же я предлагать такую нелепость. Краеведы обычно люди пожилые, совершенно непрактичные. Разве они способны справиться с анархией? «Значит, этот протокол вас не убеждает. Вам лучше известно происхождение подобного протокола». Страмин мрачно молчал, потом изрек: «Я вынужден применить к вам другие меры. Вам придется изменить тактику». В тот же вечер меня перевели в так называемый «двойник», одиночку на двоих заключенных. Я оказался в одной камере с почтенного вида старичком. Это был директор завода электросила Старикович. В фамилии я уверен, но завод мог перепутать. Вероятно, имеется в виду Старикович Владислав Львович, перед революцией директор правления Русского акционерного общества Соединенных механических заводов, в 1920-е годы инженер-технолог. Переменной я был доволен, у меня была койка. Здесь было во всех отношениях спокойнее. Запомнился мне интересный разговор со Стариковичем. «Что ж, вы решили отказываться от показаний, которых требует от вас следователь?» — спросил он. «Конечно. Ведь я отвечаю не только за себя, но и за всех привлеченных по этому делу. Мои ложные показания могут повредить другим. Вот что я вам посоветую. Поймите, им нужно одно — сломить вашу волю. На их языке это значит разоружиться. Если ваша воля сломлена, вы уже не опасны, и приговор будет мягче. Запомните это. А рано или поздно они сумеют заставить вас разоружиться». Я усмехнулся. «Ну, допустим на минуту, что я пойду на этот сговор со следователем и сообщу, будто Платонов завербовал меня в организацию. А в протоколах следствия значится, что не Платонов, а Тарлия привлек меня в организацию». «О, нет, они это понимают. Вам вопрос поставят так. Скажите, для нас представляет особый интерес, Тарлия завербовал вас при встрече в публичной библиотеке или в архиве Пушкинского дома?» Можно быть уверенным, что с такой деталью ваши показания не разойдутся с материалами следствия. Как бы то ни было, роман писать я не буду. С этим термином я уже познакомился в камере номер 22. Старикович вздохнул. «Вы пожалеете, что пренебрегли моим советом?» Когда я позднее уже в лагере рассказывал об этой беседе, товарищи по заключению говорили мне: «Вас сознательно подсадили к такому Стариковичу, чтобы разоружить вас». Я не думаю. Тон инженера был очень искренний, и он говорил на основе своего горького опыта, вспоминая, как его самого разоружили. Через несколько дней ко мне применили еще один прием, но совершенно другого рода. Тюремщик ввел меня в кабинет, совсем не похожий на кабинет следователя. В нем стоял диван, а на диване сидела моя мать. Я не видел ее больше года с тех пор, как простился с ней на Витебском вокзале после прощального свидания с моей Таней. Мама показалась мне еще более хрупкой, слабенькой, маленькой, но лицо ее озаряло ясной улыбкой. И Страмин приветливо улыбался мне. Я спрашивал мою мать о ее внуке и внучке, о своих детях. Сознание, что каждое мгновение может оказаться последним, заставляло трепетать сердце. Но откуда это спокойствие мамы? Она спросила меня, что мне хотелось бы иметь. Я сказал: снимок Тани в гробу и снимок детей. «Ну, а еще?» Я подумал и сказал, улыбаясь: «Мятных лепешек». Зная мой вкус, мама, отправляясь на свидание, захватила мои любимые лепешки. «Могу ли я их сейчас передать?» — обратилась она к Страмину. «О, да, конечно, Екатерина Максимовна». И он опять приветливо улыбнулся. Они переглянулись, и я почувствовал, что у них есть тайна от меня, что следователь обещал маме счастливый конец моего дела. Позднее, раздумывая о методах Страмина, я понял, что ему нужно было завладеть мною этой сценой доброжелательства, этим видом осчастливленной им моей матери. В нужную ему минуту Страмин напомнит мне о ней. И снова допрос. На лице следователя еще сохраняется доброжелательная улыбка. «Ну вот перед вами путь к возвращению к утраченной жизни», — казалось, говорила эта улыбка. «Вот вам бумага. Дайте характеристику деятельности ЦБК. Работа с приезжающими в центр краеведами, работа на периферии. Очевидно, мои поездки на места». В 1925-1928 годах НП, представляя ЦБК, ездил в Ярославль, Кострому, Тулу, Рязань, Курск, Витебск, Тверь, Калугу, Смоленск и другие. «Дайте оценку журналов ЦБК, вопросы краеведения и известия ЦБК». «Хорошо, я напишу». Вспомнились показания Тарли, очевидно, данные мне для примера. «Но я буду писать правду». «Поверьте, следствию нужна только правда», — отозвался Страмин.